Всем многоразличным козням врага одно имя — дьявол. Убедись в этом, сердце мое, и не малодушествуй. Не унывай при вражеских обстояниях, при вражеских бурях.